Я есть? Нет? Да, да, все отлично. Ура! Знаешь что? Запоминай! О, какие люди! Подожди. Слушай, запоминай. Я обновляю страницу, и после этого почему-то срабатывает. Что за нафиг, я не знаю, но вот я вспомнил, да, в прошлый раз она тоже обновилась. Ты сказал закрыть и открыть, у меня была лень, я обновилась, и оно вуаля. У меня подобная проблема была, когда я настройки микрофона изменил в этом... в кодеке в аудио. Слушай, я ничего не меняла, ты же знаешь. Молодой, ты извини, у нас тут просто проблема, я вот второй да раз... Да я уже второй раз понял, не могу понял. Толком подсоединиться. Вот ты слышишь, какой у меня сейчас голос, представляешь? Да. Сколько чего мне стоит озвучивать? Да садисты вообще. Да, а ты бегаешь вокруг меня, давай паспорт, давай то, давай все. Так не бегать, забудешь потом. Забуду, конечно. Бегай. Не, ну может быть у меня сегодня что-нибудь получится, но завтра может быть тоже, по крайней мере. Ну я не знаю, я тебе говорил, что вот завтра я на 2 дня к одному поеду. Ну и что, вернусь. Так что, как бы эти 2 дня ты можешь там, у кого там долги, говорится. Ну я, слушай, я сделаю этот паспорт, закину тебе. Ну, да ничего страшного, я и так уже эти 2 серии озвучил, как говорится, финал. Ну это хорошо, ты Авашку там как, делаешь Авашку? Да я уже давно сделал, я уже раздаю. Я надеюсь, он подключится, кто-то вот уже подскачивает у меня. Так что пускай. То есть вы уже это как сюрприз выложили, да? А это... Нет, во время эфира выложу и... Так, да, давай. Короче, не важно. Короче, все в порядке. Дима, сделай чуть потише себя. Что-то ты как-то кричишь. А, Дима, не знаю. У меня здорово слышно. Ему делай, мне нет. У меня как раз чуть-чуть... Так, давай-ка я... А, подожди-ка. Нет, ты наоборот ее... Может быть, лучше тебе что-то у себя поднастроить? Там вроде бы есть возможность, ты его можешь чуть потише сделать. Нет, подожди, нет, я сейчас просто себе это... Господи, я же в наушниках сижу, сейчас попробую потише сделать. Ну-ка, скажите что-нибудь. Говорю. Проверка. Нормально все. Ну, то просто уровень... У меня колонки еще работали, может, это из-за этого голос выдавался вдвойне. Не, я не знаю, у меня все было нормально. Поэтому ничего не трогайте, а то мне станет плохо, а я сама настроить ничего не смогу, вы будете полэфира этим заниматься. Ну все, ссылку я кинул. Чат слева, если забыла. Справа! О, слева. Чат справа, а иконка справа. Слева. Ты че? Иконка, он путает. Ну, может быть, он меня посылает в иконку, он знает, что я ни хрена не ориентирую. Ну, в общем, у меня просто он открылся сам почему-то. Справа, поэтому я его вижу, поэтому мне было не до иконок. Вот, к нам присоединился вот пользователь. Первый, да, Андрей. Да, какой-то герой к нам присоединился. Он нас уже слышит. Да. А мы его нет. И не услышит, потому что попросил отключаться всех микрофон, имею в виду, чтобы запись не портилась. А то там у нас получились кошки какие-то выли. Прошлой записи. И что, мы теперь не будем в прямом эфире общаться? Нет, будем, но только вот конкретно плюс напишет, мы его выбираем. А, ты конкретно будешь включать тех, кто хочет поболтать. Ну да, разумно. Слушай, Дим, у меня такой вопрос. Вот кто подключается, тот и нас слышит, или это как бы... Не, по-моему, слышат все, а кто... Все. А, не, подожди. Да, слышат все правильно. Все. Не, ну как все? Даже кто... если кто не зарегистрирован, имею в виду... А, нет, кто не подключился к каналу, те не слышат. Mm-hmm. У нас типа конференции, кто в ней, те слышат. Это я с прошлого раза знаю. Значит, один человек настолько слышит. Понятно. Да, поэтому мы ждем. А мы в прошлый раз тоже ждали. И ждали до тех пор, пока мне не попалась статья про студента, застрявшего в каменной вагине. И тут стал набираться народ. Это уже традиция. Нет, серьезно, мы сидели ждали, я полезла в новости и попала на эту новость. И пока мы... Что, давайте еще найдем какую-нибудь новость. Братан, я специально не искала. Я просто вышла в интернет, упс, говорю, надо же. Сейчас тут в Рутрекере написал коротко, перечитала, нет? Сейчас, где? Я на Рутрекере, нет. Кто? Сейчас, я маленький кусочек так написал. Сейчас начнутся двоеточие. Скандалы, интриги, расследования. И смайлик. И подпись. Это ты про что, Гудвинг? Ну так это самое, тебе надо было послать их всех во ВКонтакт, что там ссылка на канал, где мы сейчас всем будем позорить. Вот жалко, что вот тут Экери невозможно ссылки ставить. Нет, ссылки нельзя. Да, видите. Да там половина ВКонтакт ненавидит. Да я как бы тоже только благодаря тебе тут оказалась. Ну не знаю, что так вы боитесь от ВКонтакте. Надо, сами поймут. Сюрприз отправил. О, мне вот эта особенно новость понравилась. Власти КНДР сравнили Обаму с обезьяной в тропическом лесу. Ну, вообще, ну это я уже читал, и это не хуже, чем вагина, не спорь. Вот. Да, все, мы читаем. Вот, посмотрите, что я отправила на рутрекере, может, сейчас кто заметит. Так. Неправильно вообще новости ищите. Они же не вывешивают новости про вагину на главную. Влезайте куда-нибудь. Еще раз. Вот, теперь уже тут что? Тут все про Швецию. Ой. Да. Да. Что-то в Швеции ничего интересного, только у какой-то принцессы какой-то второй ребенок. Ну все, ребят, так присоединяйтесь, без вагин. Это ты в группе напиши. Заинтересуются. Ну конечно, а потом меня настучат по башке. Сюрприз номер 8. Чего? Это Лемон придумал? Ну я и говорю. А, да. Я подумала, что почему бы нет, по крайней мере. Да? Вообще, я еле-еле скачал эту анимешку, вот этот реликт этот, я не знаю, как еще его назвать. Просто удачный час, как говорится, нашелся Сидор, который вот выложил, скинул мне, молодец. Британец, по-моему, да, там британский флаг. Сейчас вообще какая-то очень странная вещь происходит. Куда не войдешь, там либо Украина, либо Макаревич. Вот. Макаревич российскому телевидению. Что же вы, собаки, творите? Лидер группы «Машина времени» Макаревич считает, что российское телевидение постепенно превращает зрителей в психопатов. Знаете, он мне кого в последнее время напоминает? А вот... Не, я его, кстати, всегда очень любила, но он, похоже, у него это или слабоумие, или что-то, я не знаю. Или его действительно интернетом шарахнуло. Вот эти вот малолетки, которые бегают в интернете, что-то кому-то доказывают. Да я тебя, да все козлы, да я один Д'Артаньян. Вот он постоянно, у него чуть не каждый день сейчас какие-то заметки, которые касаются и общества у нас быдло, и... Ну, я не знаю, я не считаю вообще, что это нормальное какое-то поведение для взрослого мужика. Носиться и непрерывно верещать. Ну, чисто мое мнение, это я так. Ну, мне Макаревич попался, я про него и говорю. А просто вот он опять. Вообще, вот он, что он несет ахинею? Это вся хрень, ток-шоу и так далее пришла к нам с его любимого цивилизованного Запада. Так что я не понимаю, чего он так возмущается-то. Я вон иногда попадаю на их программы, наше телевидение не знаю, но когда, извините, на пляже там за деньги, за 160 долларов жрут тараканов, а потом блюют в аквариум. Ну, на полном серьезе я это видела. Вот я не прикалываюсь, нормально, там какие-то то ли европейцы, то ли американцы, я их не сортирую. Ну, он ходит по пляжу, предлагает живого таракана сожрать там, или несколько, за 50, там, 60 долларов. Человек торгуется, берет 100, жрет таракана, блюет в аквариум, народ вокруг ржет. И после этого наше телевидение во что-то кого-то превращает. Мы еще до этого даже не дошли. Да, что-то подобное, по-моему, я видел у нас. А что тут, ну, не знаю, с болевотиной, с тараканами я еще не видела, хотя не удивлюсь. Ну так это же его любимый цивилизованный Запад, это же все оттуда, что за теперь? Все в говне, я в белом-то. Какое-то у него дурацкое представление. Вот у нас, а, оно с неба к нам упало. Просто я говорю, канал это сейчас, слава богу, навалом, да, щелкая не хочу, смотреть нечего. Но периодически попадаешь и видишь вот этот вот кошмар, и это совершенно не нашего производства, а чисто западного. Но поэтому на наше телевидение верещать и при этом кивать, что вот у них цивилизация, это как-то пошло. В общем, я ставлю на то, что у него все-таки слабоумие, мне не хочется думать, что он просто козел. А так возраст такой уже подступает. Жалко, жалко. Певец нормальный, но действительно... Ну это из той серии, что он пел... Он пел, мы его слушали и почему-то что-то о нем воображали. А вот когда он открыл рот, оказалось, что лучше бы не надо, да. Вот. У меня была, кстати, такая мысль про Цоя, что, конечно, погиб он рано, зато остался легендой. А этот вот тоже разбился бы лет в 40, был бы легендой. Так, ну что, у нас народ там присоединяется, или мы никому не нужны вообще? Я потеряла, куда он должен присоединяться. Я сейчас, между прочим, тут такого наговорю, что мало не покажется, так что вы присоединяйтесь. Я потом все тут не знаю. Скандал интриги расследования, ребята. Ну ладно, я всего там Макаревича и даже не обругала, а просто удивляюсь, как взрослый мужик может вести себя, как долбанутая малолетка. Не, ну почитайте вот сейчас вот его последнее сообщение, ну клянусь же. Вот обиженный пацан, причем школьник пацан, который гнет пальцы, вот по IP вычислю, да все вокруг козлы, вы нихрена не понимаете, да я вообще в натуре. Вот он сидит, народ у него быдло, телевидение у него быдляцкое, и все вокруг козлы, и во всем этом меня только одно удивляет. Почему его удивляет, что ему стали отменять концерты, и почему он вообще еще тут живет? Все, может, меня ничего не удивляет. А, ну вот, народ появился, давайте полезли. А вот тут товарищ скушал бы таракашку, люблю экзотику. Да не вопрос, я недавно у нас в магазине видела таракан полз. Говорят, они опять стали возвращаться, так что скоро у человека вполне может расшириться меню. А, причем халява. Кесонка, да, тоже страшное дело. Без вагин типа тян не нужны. Нет, речь была про каменную вагину, она стояла возле какого-то университета, туда влез какой-то пьяный студент, потом его по полиции вытаскивал, оттуда выковыривал, потому что вылезти он не смог. Я вот сейчас подумала, если бы они его опять напоили, глядишь бы и вылез. Чё это было? А это... Не знаю, фон пошел какой-то, без понятия. Ну просто если пьяный студент залез в каменную вагину сам и без чужой помощи, возможно, в пьяном же виде он бы смог из нее и вылезти сам. Федеральные каналы объявили, что будут сокращать финансирование. Ну, вообще, на самом деле, я иногда по телевизору щелкаю, но, честно говоря, уже лет 200 его не смотрела, вот так, чтобы серьезно. Но иногда там на РБК, вот на новостях притормаживаю. Вот, поэтому, честно, не знаю, что там у них сейчас. Так, ну все, ждать, я думаю... Ну, кому после... надо, те прибегут потом, да. Уже начнем тогда. Приветствую всех на нашем новогоднем эфире. Ведущий сегодняшней встречи — вселенское зло воплоти, наша несравненная персона 99. И наша несравненный... Ты молодого уже представил? Нет, только собираюсь. А, извини, ты такую паузу сделал, я думал, все. Я хотел тебе слово предоставить. А, мне? А, ну, в общем... Это глазалочки. Да, всех с наступающим. Мы, в общем-то, этот эфир сделали, потому что... Ну, потому что, наверное, многие потом пищали, что они пропустили. А во-вторых, потому что не смог прийти молодой. Ну и в-третьих, чтобы вы не бухтели, что я сейчас мало озвучиваю, послушайте, что у меня творится с организмом. И поставьте мне памятник, что я вообще еще умудряюсь озвучивать. И вот этого кошмар не слышите, между прочим, в озвучке. Ну, кстати, вот ты мне сегодня скинула дорожку. Вот, да, где... если где-то что-то проскочило, скажи, я... Да, если надо вот кусочек вырезать и вот скинуть, чтобы люди послушали. Ну, а в чем послушали? Они вот анимешки же слышат, которые я сейчас озвучу. Они же слышат, что... Вот представьте, каких мне это усилий стоит. Вот, но сейчас я свидетель, не буду... ребята, я свидетель. Но сейчас я не буду прилагать такие усилия и себя мучить. Но, может быть, какую-нибудь одну фразу скажу. А может, и не скажу. Я подумаю. А пока я буду героически хрипеть. Ладно, продолжаем. Наш хороший друг, а по совместительству напарник персоны. Молодой. Молодой, тебе слово. Да-да, всем привет, это я. Тоже немножко так, горло простыл немножко. Это я вот заразилась. Я ему дорожки... Я раньше тебе... Вот и меня заразил, получается. А, ну да, я же тебе дорожки посылаю. И все свои руками. Тебе, Леонид, тоже готовка. Спасибо. Благодарим. И я, Дмитрий Лемон, куратор группы ВКонтакте. Так как запись мы выложим уже после Нового года, предлагаю всем представить, что он уже наступил, и погрузиться в праздничную атмосферу, чтобы поздравить вот соучастников группы и других слушателей заочно. А те, кто не будут подключаться к голосовому разговору, могут написать свои поздравления в чате, а мы в течение эфира будем их зачитывать. Подожди. Дим, Мантис ФЛ, час там он не с сабами связан. Кстати, да. Черт, слушай, а я думала, что за знакомый ник. Да. Подскажи, сколько сообразила. Подскажи, Мантис, пожалуйста. Мантис богатым будешь, не узнала. Напиши, с какой группы, я что-то забыл. Я же все время озвучивал. Часом не Леди Маха, нет? Да, возможно. Да. Что-то так с перепугу сейчас совсем растерялась. Да. Молодец, слушай. Хоть у тебя память есть. Но мне простить, но у меня память девичья. Ну ничего, у меня тут два мальчика, которые за меня все помнят. И случайно помнят. Вот. Ну и напоследок. Касается вопросов. Вопрос вы можете задать как в чате, так и подключившись к разговору. Для этого пишите плюс, как только мы заканчиваем отвечать на предыдущий. Ну, все, пожалуйста. Что ты там хотел сказать? Кто-то меня спрашивал насчет психопаспорта. Ребят, персона озвучит оставшиеся две серии? Я уже их озвучил. Постараюсь до Нового года выложить. Да, что у меня с голосом вы слышите, я очень постараюсь озвучить, но сейчас у меня много не получается. Вот. Но мы однозначно до Нового года психопаспорт сделаем. Вот так вот. И я тут вижу в чате вопросик. А не секрет, что у Персика есть три аватара на разных сайтах, какая четвертая была бы на следующем сайте. А вот честное слово, не знаю, вот Лемон не даст соврать, я с аватарой для ВКонтакте мучилась ужасно на самом деле. Потому что у меня сначала стоял и на реакторе, и вот и на Торренсе, вот та, которая сейчас на Торренсе, из алхимического оружия. А после книги Банторы, вот мне понравилась Хамису, я поставила ее сюда. А для ВКонтакте я жутко мучилась, вспоминала какого-нибудь такого героя, вот вспомнила этого. Поэтому какая была бы четвертая... Это было бы опять очень, наверное, долгий процесс выбора и размышления. Не могу представить. Я просто стараюсь выбрать аватарку какого-то героя, который мне нравится, и, как мне кажется, он мне близок, чтобы был. Вот такие у меня. У тебя какой-то отдельный персонаж или... У меня? Отдельный стиль, ага. Я не знаю, у меня бабочка из алхимического оружия, Хамицу из книги Банторы и Идзая из... Дюрарара. Правильно. Вот. Кстати, ну, вот наверное... в следующем году вот продолжение будет, аж три сезона. Кого, Дюрары? А ты что, не знаешь? Нет, но не волнуйся, мне скажут, я знаю. Тебе уже здесь мне всегда рассказывают. Я озвучила. Мне вот поправиться. У меня пока время есть. Я бы так хорошо хвосты подогоняла. Блин, а получила хрипоту. Ну и вот насчет героев в общем стиле. Ну есть у них что-то общее? Подумайте. Наверное, да. Какие-то общие черты характера у них есть. Конечно. Ого. Ну я думаю, как каждый... Проблема. Что здесь у нас проблема? У нас... Потому что достигнут максимальное количество людей. Участников. Ну хрена себе, а чё у нас так мало людей может быть? К нам пришли люди, а мы их что теперь? Вот. О, кстати, ссылку скинул. Насколько помню, там вообще больше 25 точно. Чего они тут? Ну вот ты вот совсем вот не продумал. А они взяли и пришли. Я продумал, там было много, можно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Получается, точно. У нас всего 10 пока, да? Ну ладно. Я сейчас тогда скину самый. Вообще, ребят, вот этот наш эфир, вы таки думаете, это радио, и мы готовились? Вот нифига. А мы и готовились, что мы будем этим заниматься, поэтому задавайте вопросы, вбрасывайте идеи, у нас тут просто сабантуйчик побазарить. Честное слово. Вряд ли мы сами вам тут сейчас устроим какое-то представление и шоу. Лично я предлагаю, так вот я сейчас в чате посмотрю, может там вопросы есть. Так. Я пока найду какую-нибудь тему. Спасибо, что ответили. От Юрия Брянцева. О чем базарить будем? Ну так давайте, о чем базарить будем? За жизнь, за Новый год. За что еще? За что хотите? Мы же специально. Дело в том, что я еще раз говорю для тех, кто не был на прошлом эфире. Все началось с того, что очень многие люди просятся в Skype. Скайп — это адское изобретение, потому что если я туда выхожу ответить на какой-то вопрос, потом выясняется, что уже прошло хрен знает сколько времени, мне уже некогда озвучивать. В общем, все это несерьезно. А учитывая, что вас много, я же не могу написать имена и дротики кидать, в кого попало, того добавила. Я решила, что, может быть, можно с вами со всеми вот так вот хором и пообщаться, с вашими вопросами. Ну, вы же не просто в Skype рветесь ко мне, правильно? Вы же хотите что-то спросить, узнать. Вот, я думаю, к молодому часто просятся. И вот мы решили вот такой формат устроить, который называется «Давайте поболтаем». Вот вы хотели болтать, но вперед, давайте поболтаем, что хотите, вот. Ахина, для всех. Кто хочет живьем, пожалуйста, мы вас подключим. Прочти, прочти вопросец. А почему JetSmart при этом GMC? Да. GMC надо спросить у них. Я знаю, что JetSmart неправильно, но мне пока еще не так никто и не объяснил, почему General Motors, если G в начале, но при этом GetSmart. Ну, потому что Get — это сокращенный, то есть с одним гласным, гласной буквой вот этой, а тут General с несколько гласных. У меня такая теория. Там GE в начале, там GE в начале. Ну вот ты слушаешь песни какие-нибудь, вот там же есть не Джет же говорят, а Гет. Да мне начать, как они говорят, мне так не нравится. Я просто интересуюсь, почему на этом вражьем языке два абсолютно одинаковых буквенных сочетания читаются по-разному, вот и все. General Motors пишется ГЕ. Так, если тут есть у нас... Вот. Кто-то хорошо знает английский, ребята, дайте персоне ответ. Да, почему? Я, например, так этот ответ не получила. Ну а вообще, почему? Почему? Это же нравится мне. А GMC, потому что это сокращение аббревиатуры, по-моему, это буква Г. А вообще, ребят, я в школе учила немецкий, я по-английски говорить не могу вообще, то есть от слова совсем. Я на нем могу читать. Читать я на нем могу, потому что я обожаю с детства эти игры, а их сволочи не переводят, всякие JRPG. Поэтому читать мне пришлось научиться. Но мне для этого не надо было читать вслух. Я понимаю то, что они пишут. Все. Что там, как говорится, я не знаю и не узнаю никогда и не стремлюсь. Поэтому считайте, что это моя фишка, как аукцион через И. Через И в смысле. Поэтому JetSmart. Пожалуй, единственное объяснение. Вопросы пока пишите в чате. Это ж сколько мы с тобой не общались-то? 2 года и 8 месяцев, что ли, или 7? Ты с кем там разговариваешь? С тобой. Со мной? А с кем вообще? А мы с тобой общались? Ой, один раз только когда... Нет, почему один раз? Ну, 2 раза. Олег будет продолжать. Да. Где мой хрустальный шар? Я над ним поколдую, раскину внутренности птицы, ребят, вознесу курение, успокойтесь. И точно Блич. Вам предскажу. Блич закончился, Наруто заканчивается, да и вам писку. Ну, вообще, по слухам, говорили, не знаю уж, правда, нет, не проверял, Ода обещал где-то 1000 глав нарисовать. Вот сколько он сейчас уже нарисовал, я не в курсе. А 1000 глав это сколько времени? Ну откуда я знаю? Я говорю, сколько он сейчас нарисовал? А... Ребят, подскажите, сколько это будет? Ну, если предположить, что они будут снимать 1000 серий, например, а если они будут размазывать, то больше, то, ну, чуть за половину перевалили, да. Потому что в году 48 серий. Наверное. Ну, радуйтесь, зверь. Может, поменьше, может, еще лет 10 должен идти. Но чуть меньше. Ну, где вопросы? Я даже анекдотов сходу не помню. Я в прошлый раз приличных анекдотов не помнила, а сейчас совсем. Мантисушка тебя тут спрашивает, и все это время ты будешь его звучить? Ванпис имеет в виду. Ага. Ну, скажем так, я предполагаю, что да, но всякие правообладатели и прочие непредвиденные обстоятельства всегда могут упасть на мою голову, так что... Загадывать сложно. Я думала, я вот сейчас как хвостов наозвучиваю, у меня будет куча времени перед Новым годом. Вот видите. И в результате я охрипел. Теперь я сижу и страдаю. Желание дофига. Результаты сами видите. Анекдот. Еще вопросы и ссылка. Ну-ка, ну-ка, это что за еще вопрос? Это этот... подправил. Дима. Кто сюда не могут. А надо нажать, нет? Надо нажать. Что? Я тоже быстро нажимаю. Ну, на эту ссылку надо нажать или нет? Зачем? А, ну да, это чтобы ты там тоже могла чат смотреть. А, тот... в смысле, это там тоже чат, там, ой. А, вот нашел. А, подожди-ка, вот, в эфире тоже, в Ютубе, я так понял, да? Угу. Подожди-ка. Прикольно, там идет запозданием, я сейчас себя услышала. А вот отсюда идет, между прочим, второй этот звук-то. Второй звук идет отсюда. Прикольно. Так. Ну, поехали. Ваш любимый новогодний тайтл. Не знаю, кому вопрос, от Дмитрия Артамошкина. Я Новый год, когда, да, вот последний день, кстати, Новый год мой любимый праздник, это, пожалуй, единственное, что я отмечаю, вот, с огромным удовольствием, ну и вообще не только, а вообще единственное отмечаю, вот, и, как ни странно, у меня вот как с детства любимые кино остались, я себе их включаю фоном, так, по очереди. 1 секунда. «Чародеев», «Ирония судьбы» или «С легким паром», и потом уже обычно надо жрать. Ну и хожу там, что-то наряжаюсь, убираюсь под это дело. Они такие добренькие, миленькие. И вот ну, как-то... отключите вот где вот этот второй чат в плеере видео, а то звук двоится, троится. А вот. Я отключила звук. Угу. Значит, у меня никакого звука уже нету. А как я могу отключить тут видео? На паузу нажми. Чтобы она не воспроизводила это фон твоего голоса. Нажала, но помогло. А, не знаю, это вот... Самый мой необычный Новый год. Сейчас соображу. Ой, как-то даже трудно вспомнить. Я вот не помню, когда я в Подольске с друзьями отмечала, это Новый год был или нет. Я не уверена, но мне это запомнилось. Потому что была куча народу. Как потом выяснилось, эта куча была очень странной. Там были какие-то никому незнакомые люди, которые, знаете, вот как цепляется бывает. В компанию пришел Миша, у Миши был друг Петя, у Пети был друг Вася. Была куча разного народу, играли на гитаре в карты. Все нажрались, я вообще пью мало, поэтому да, это, конечно, зрелище незабываемое. Зачем-то рыб кормили пирогами, заварили кактус в чайнике. Вообще заварили случайно. они оторвали кусок, друг другу пихали, потом он пропал, потом все пили чай, потом нашли этот кактус в чайнике. Ну, пожалуй, такого дурдома на Новый год у меня никогда не было, ни до, ни после. Блин, я запредставил все это. А, да, точно, это был Новый год, потому что они открывали шампанское, а вообще-то была квартира бабушки, моего друга. Бабушка жила к родителям, а нам дала квартиру. Вот. У нас мамы дружили, ну, в общем-то. Поэтому я как бы ехала в гости к этим, к ним. А у них сын. А, значит, у сына бабушка. Бабушка уступила свою квартиру отметить Новый год, сама справлялась с родителями. Вот я почему вспомнила про бабушку, это не просто так. Они когда открывали шампанское, давай, давай, чтобы лучше хлопнуло, значит, товарищи, взболтал, пробка в потолок, шампанское в потолок. Почему хорошо помню? Потому что потом все этот потолок белили и замазывали. Этого нам бабушка не простила. Ну, собственно, я ее и кактус не очень порадовал. Обломанный. И рыбу с пирогами тоже. Но пятно на пол потолка желтые. Как-то совсем. Вот. Ну да, я думаю, да. Я не помню, что у меня еще был такой безумный Новый год. Ну, кстати, как выяснилось, кактусы не ядовитые. Ну, выпили же, не померли. Вот. Да, эпичный был Новый год. Эпичный. Заваренный кактус я вот до сих пор вспоминаю. Так-то я обычно по-человечески справляю, а вот тут как-то все подобралось. Одно к одному. Ну, как по-человечески. Народ, конечно, нажирается и так далее, но тут вот все в кучу было очень эпично. Вот, но это было давно, и в этом году я не собираюсь поливать потолок шампанским. Вообще буду как порядочно отмечать. Я вообще-то люблю Новый год дома отмечать. Потому что шампанское, много еды, и вроде бы как ты все это сожрал и выпил. И когда ты дома, тебе вот уже когда все, уже сил нет, ты падаешь в кроватку, и тебе хорошо, ты спишь. А когда ты проснулся, ты можешь доедать салат, и тебе никуда не надо. А когда ты у кого-то в гостях, тебе же надо переться домой. И вот этот вот момент, он, конечно, самый печальный. Там жуткий мороз, снег. Еще бы спал бы и спал бы, ел бы и ел бы, а ты куда-то прешься. Поэтому я вот предпочитаю уже уж лучше к себе пригласить. Пусть они потом страдают по морозу. У меня появилась идея, как подключить. Есть желающие к разговору присоединиться? Да подключи хоть кого-нибудь, он даже если не желающий, будет героем, как Гагарин, первооткрывателем. Давайте, ребят, не стесняйтесь. Так, пробуй тыкать. Нужен вас. Правильный кактус, хорошо хоть не скурили. Да, хорошо хоть не скурили, курили чай, я вспомнил. Сигареты кончились, они ставили эксперименты, курили чай. В общем, оказалось, что чай не заменяет никотин. Так, я тут немножко прерву. Человек тут спрашивает. Леонид Готовка. Молодой, у вас... Блин, где я? Молодой, у вас красивый голос. Вы вокалами занимались? Да, я вокалом занимался в детстве. Дмитрий, я скажу. Так, я даже скажу так. Я был в ансамбле один парень на 30 девчонок. Вы все представляете, вот этот гарем. Сам настоящий, да, гарем, да, был. В малиннике посидел. Да какой там малинник? Там, корица, знаешь, вот, вот смотришь вот эти этийные вот эти анимышки. Вот, ну, знаешь, вот, и сравниваешь свою вот эту детскую жизнь. Ты знаешь, не так далеко от истины, я бы сказал. Так что короче, да. Короче, можете все завидовать молодому. Мало того, да, что он пел, так еще и среди баб, так еще и в Эдче побывал. Ой, а я училась играть на пианино, и если бы я не была ленивая задница и не прогуливала сольфеджио, возможно, я бы тоже умела петь. меня в детстве был высокий такой голос. Как их называть? Тенор, сопрано. Да? Сопрано. Ну, я не знаю. Сопрано. Я тоже не знаю. А потом у меня голос огрубел. Стал такой басистый. Ну, это потом вроде как бы опять потом выровнялся, да. У всех мужиков голос ниже становится. Да. Ладно, ладно, ты погоди. Вот, да, вот Новый год был в прямом эфире, да, когда ты абсолютно пьяный, мы заставили тебя петь. Да, ладно, если я... Можно не выключать микрофон при входе в чат, чтобы он работал при входе. Я, между прочим, да, кстати, он прав. Нет, это сейчас я в настройках изменил, чтобы отключался звук самостоятельно, и нельзя было подключить. Потом. Так. Нет, да погоди, а почему? В общем, передайте вам нужно, у всех будет работать. Почему я вижу Айльгратора? В смысле? Да я тоже вижу. Что там происходит? Ну, нет, ну в смысле, вот я вижу. Так, что за Дмитрий, я не вижу Дмитрия. Сейчас он может говорить работать, но если тебе есть что сказать, давай. Я не знаю, что можно сказать, поэтому я ничего не говорю. Ты кто? Я тот самый. Ты давай, как появляешься. Ребят, вы не забывайте, мы вас не видим. Вы как появляетесь, знаете, как в аниме, да? Я такой-то, такой-то, группа крови туда-сюда. К сожалению, группа крови свою не знаю еще, поэтому ничего путного не могу сказать. Поэтому но просто рассказывай, что знаешь. А что я знаю? Я не знаю ничего, почти, почти ничего. Я знаю лишь то, что ничего не знаю, да. Так рад. Имя знаешь твое? Да, да, меня зовут Даня, но под псевдонимом я Аиль. О, тёзка. Хорошо. Вот у нас первый товарищ. А кто его подключил? Ты сам подключился или тебя Лемон туда всунул всё-таки как-то? Я же говорю, при входе я просто не выключал микрофон, и поэтому он сейчас работает. Ребят, экспериментируем. Перезаходим. Перезаходим с включённым микрофоном, может быть, наконец-то сможем болтать. А... Товарищ Даня, он же Аиль, нам сейчас расскажет анекдот. Внезапно, да. Хорошо. А куда он денется? На какую тему? Да какая разница, мы тебя так внезапно схватили, если ты сейчас хоть один вспомнишь, что уже будешь героем. Не, я знаю один анекдот. Я сегодня слышал. От моего друга, как сказать, друга, ну, приятный. Ну, я надеюсь, всё на... Не, он хорошие анекдоты. Да я не против помню, я не помню его точно, поэтому... Давай будем вспоминать все вместе. Ты знаешь, когда человек вспоминает анекдоты, это иногда бывает смешнее анекдота. Понимаю. Слушай, давай пока я расскажу анекдот, Пецон. Вот, вспомни, смотри. Недавно прочитал. Анекдот такой смешной тоже. Короче... Сказочный мед встречается как-то дюймовочка. Может, кто слышал, не слышал, за него сразу. Так. Дюймовочка. Так, сейчас. Дюймовочка, Белоснежка и Баба-Яга. И вы, короче, решили не зайти в дом правды. Заходит Дюймовочка. Выходит вся в слезах. Говорит, оказывается, я не самая маленькая, я самый маленький это мальчик с пальчик. Заходит Белоснежка. Выходит Белоснежка вся в слезах. Плачет, рыдает. Оказывается, не я самая красивая спящая красавица. Заходит Баба-Яга. Через 5 минут вырывается, матом орёт, кричит, аж волосы вырывает. Да блин, кто такая Матвиенко? Ну... Нет, это на любителя. Это не то чтобы на любителя, просто персонаж, который Матвиенко, выбран неправильно. Вот. Ну, вот такой вот прочитание. Нужно что-то более эпичное и соответствующее. А это вот, да, вот на любителя. Кому Матвиенко, кому Псаки. А вообще анекдот хороший. Мысль хорошая. Но! Мы, между прочим, прервали человека. Он уже нам вспомнил половину анекдота. Я его нашел, а не ну, вот так всегда. Теперь он не будет его вспоминать. Нет, я не буду, нет. Я его просто прочитаю. Можно? Ну давай уж теперь же раз подсказку нашел. Идет экзамен, преподаватель говорит 5. Как меня зовут? Студент краснеет, бледнеет, смотрит в потолок. лихорадочно вспоминает имя препода и в итоге отвечает: «Не знаю». Вопрос на 4. Какого цвета учебник? Ситуация аналогична предыдущей. Ладно, вопрос на 3. Что мы сдаем? Студент, поняв свою безнадежность, принурив голову, выходит за дверь, а про себя думает: «Во, валит, гад!» Ну, есть у меня тоже в тему немножко анекдот, но он чуть-чуть такой пошловастенький. Но там-то не совсем... Дело не в мате, ребята. Анекдот может быть такой, что без мата и не расскажешь. Кстати, ой, блин. А, ребят, а если среди вас есть украинцы, вот я вас умоляю, это просто смешно. Ну, честное слово, это просто смешно. Это не потому, что я кого-то люблю, не люблю, забудьте. Вот не дай бог, да, сейчас все нервные, сейчас всем что-то кажется. Девочка в класс опаздывает на урок украинского. Ой, извиняйте, я припозднилась, учительница. Не припозднилась, а запизнылась. О-о, запиздилась и опоздала. Кстати, Петсон, я по материнской линии на четверть украинец. Ребята, у меня у самой родня в Харькове. Просто я сейчас уже боюсь, потому что они все время видят какой-то подтекст. Во всяком случае, судить по формам. Я думаю, у нас тут все нормальные. Я просто извиняюсь заранее, чтобы ничего не искали. Вот абсолютно. Просто смешно, потому что. У меня там тетка, дядька, брат с сестрой двоюродные в Харькове. Так что вот. И, ну, у нас есть только кому-то, да. У нас там у всех родня и так далее. Ну, да, согласитесь, ну, анекдот хороший. Ну, вот я к тому, что его как раз без мата никак. Я почему вспомнила-то? У меня тоже там родня, две тетки знаю. Так я и говорю, у кого их нету, поэтому я даже... Господи, кого там такой нету? Вот, а нервничаю я сейчас на эту тему просто по одной причине, потому что я все время думаю, вот, человеком, который на нервах, а кто сейчас на нервах, не предугадаешь, им все время что-то кажется. Да, вот как по той женской логике. Знаете старый анекдот про женскую логику? Рыбонька, подвинься. Ну, что, нет, что ли? Ну-ка, расскажи. Ну, метро, баба сидит, мужик подходит, рыбонька, подвинься. У нее в голове рыбонька. Акула. Блин, акула, значит, зубастая. Зубастая, значит, собака. Че, собака, значит, сука? Товарищ, он меня блядью обозвал! Вот чтобы это исключить. Исключительно поэтому прошу. Не надо не видеть того, чего нет. Давай я еще раз, господи, вспомнил этот анекдот. Тоже там экзамен по физике. Ну, студентка валится, видно, профессор добрый. Ну ладно, думаю, сейчас, если ответить на вопрос, поставлю тройку. Хрен с ней. Намекает. Да, так, дорогая, у меня для вас загадано слово. Вот, что вы делаете с парнем, когда сидите на лавочке? Та такая: эбонит? Нет, дорогая, целлюлоид. Ну, неважно, почти ж догадалась. Да. Ну да, сразу Вовочка вспомнился, эбонитовая палочка в эбонитовой чашечке. Как эбонит потом. Ну да, ну да. Yeah. Так, ну ладно, я так понимаю, что нам весело. Мы героически рассказываем друг другу анекдоты, а народ с нами пообщаться не хочет вообще. Что-то нас понесло опять. И про вопросы мы забыли. И про вопросы мы забыли. Не дайте. И главное, никто нас никак не пнет, типа того, что, ребят, не пора ли вам возвращаться в нормальное русло. Так, все, давайте, значит, сделаем вид, что мы только что начали. И начнем по-человечески. Все-таки общаться с нашими слушателями, если они от нас еще не разбежались. Давай, Лемон, у тебя там была целая пачка вопросов, я помню. Да, ко всем сразу. Ну вот, начинай нас пытать, а там, может, кто еще что задаст. Так, ну я прочитаю, что мне прислали. Здравствуйте, многоуважаемый Дикс. 9 и молодой. Дима, здравствуй. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, счастья, любви. Пусть у всех сбываются мечты. Вот как. Стихотворением прям. Здорово, на вопрос не похоже, но большое спасибо. Я, во всяком случае, тоже. Это еще не все. Ну, неважно, я все равно его поздравляю, и пусть у него тоже все сбудется. Новый год вообще такой праздник, когда все должно сбываться. Ну, логично. Значит, это неправильно. Чем тебе запомнился 2014 год? У меня теперь есть такая ячница, и нет трансформатора. Нет, у меня серьезно, у меня теперь натуральная такаячница, прямиком из Японии, но нет трансформатора, поэтому я еще не делала такаяки. Ну, вообще, это... Я так давно ее хотела. Главное, что она есть. Ну, в общем, если мне все-таки удастся на ней потакаячить, и это будет выглядеть нормально, а то я только в кекснице делала такаяки. Я даже фотку выложу, чтобы вы все завидовали. Ну, может быть, там что-то еще было в начале года, но это я уже не помню, такая ячница все перебила. Такой же вопрос к молодому. Так. Ну, только самое знаменательное событие. У моей двоюродной сестры, которая живет также, как бы, по сути, недалеко, родился сын Иван. Вот, так что я дядя. Как бы для меня это очень знаковое событие. Вот. Здоровья, Ваньке. Да. От нас, от всех. Вот, кстати, как раз завтра я и поеду. А, вот ты куда. И к ребенку. Да, я же тебе сказал. Ну, главное, возвращайся. Угу. Ну, в смысле, до Нового года, чтобы психопаспорт выложить, народ ждет. А я сказал, я уже озвучил. Все, я только жду твои дорожки. Понятно. Только почистить, не будет. Раскаймить, прослушать. Кто тебя соберет, если тебя не будет? Так, ладно. Давайте еще там вопросики. Вопросы к молодому, потому что персона нам уже все много про себя рассказала в предыдущих интервью. Также. Ну, первый вопрос. Почему именно молодой? Ник. Кстати, да, меня тоже... Кстати, это из-за моей фамилии, потому я взял молодой. И потому что, ну, я чувствую себя таким молодым, вот, даже по голосу. То есть, как бы, знаете, вот все совпадает, как бы, в этом плане. Ну, потому молодой. Часть из фамилии, как бы, потому и молодой. Хотел, я думаю, там, я думал... какие-нибудь там циферки, как обычно, поставить или что-нибудь еще там добавить, чтобы это потом меня нафиг. Хоть потом меня хрен, я потом хрен себя находил в интернете, как говорится, по релизам. Вот, да. Там всякие какие-то молодые, там молодые, непонятно. Да, зато я замучилась отвечать народу, который меня, когда вот пишу, тот молодой. Народ интересуется, а вот, ребята. Что за молодой-то? Понятно, что... Короче, они не воспринимают как кличку, они думают, что я про кого-то мелкого пишу. А потому что... Я про него пишу. Да. Сразу начинают уточнять, кто это такой мелкий, кого я так... Приходится объяснять. Вот, так что запомните, ребят. Ну, сейчас народ... уже привыкли, поначалу интересовались. Да. Сейчас уже тебя знают. Как вот, ты вообще пришел? Того... Понятно. Как ты вообще вот... пришел? Почему нет? Почему решила озвучивать? Озвучивание. Угу. Так, ну знаешь, маленькую такую предысторию скажу. Когда я брал интервью у персоны 9.9 два с куцатым там месяцем назад. Фига себе, ты брал у меня интервью? Чё, забыла? Да, ты что? Да. Так. Это дальше в гарнитуре. Да. Чё, блин? Ребята, извините, давайте немножко еще экскурс, пусть он мне расскажет, что это было за интервью. Вообще, тогда еще в 2011 году мне вдруг пришла идея, я тогда был на одном сайте, сейчас попытаюсь вспомнить, господи, ой. Anime Shine, что ли, по-моему, да, Anime Shine, по-моему, какой-то там .ru, что ли, да. И вот... В 2011 году тут пришла, вот знаете, вот, кажется, идея. Проснулся с ночи и вспомнил, а что, давай с кем-нибудь, как говорится, поболтаю, что ли, или хотя бы так попечатаю, интервью возьму. Вот, написал ей письмо Персоне. Потом, вроде никто не ответил почему-то. Вот. Потом через год я опять пишу письмо Персоне, не отвечает. А потом оказывается, что у меня, не у меня, а в аниме-реакторе, я писал письмо в аниме-реакторе, вот, и написал письмо, оказывается, там было два аккаунта молодых, и потому одно письмо почему-то каким-то образом перешло к другому аккаунту. Она ответила, но ответа я не получил. Потом мне вот все эти письма вернули, я прочел, согласилась. Ну, я пишу, время не поздно, давай еще раз, давай. Вот, мы с тобой поговорили. Сначала, по-моему, поговорили, потом озвучили с тобой интервью. Потом с тобой еще раз поговорили, потом еще раз... новогодние... Господи, что мы с тобой сделали? Там новогоднее что-то, по-моему, было. Ой, ты мне даже не говори, мне все так интересно, как будто не про меня. Число, я ничего из этого не помню. Тебе надо прослушать, в группе есть там... Дима, подскажи потом, покажешь ей ссылку. Okay. Так, ну и вот, потом я с другими даберами переписывался. Сначала переписывался с Осликом, господи, с кем еще? С Никой Лениной, с Никитосом. Вот, потом... И Персона была первой, с кем был аудиоподкаст такой интервьюшный. Потом... Был Джем, по-моему, еще, Милерина, господи, ребят, я не помню уже, кто был еще. Ну, ребят, я тогда вот картавила, ребят, правда, вот, знаете, если послушать, мне хотелось повеситься, когда я недавно вот еще раз послушал свое интервью, господи. Ну вот, кстати, сейчас я тебя слушаю, ты практически не картавишь. Вот, кстати, знаете, почему я, вот, еще одна причина, я сейчас отвечу, почему я стал озвучивать. Я решил таким образом немножко избавить свою картавость. И, кстати, вот помогло. Говорится, нелегко было, но более-менее, вот, по крайней мере, более-менее. Вот. А тогда, когда я, знаете, вот первый релиз включил свой, господи, я с Настей с Настера озвучивал Анжелика ТВ-1. Господи, я хотел повеситься хотел. Не напоминай про раннее, не могу свое раннее. Да, я тоже вот. Вот, знаете, вот низкий поклон Рику 9, да, кстати, с ним я тоже разговаривал. О, ребята, что-то непонятно, то ли вот потом ушел, потом опять что-то в даберах опять он потерялся, парень. Вот, и он мне помог с настройками, мне помогла, господи, Клюшка, потом я, у нее еще ник еще Гиппа, те, кто знает, Клюшку хочу, знаю. Вот, Настенька также помогла, помогли, господи, кто еще, кому, ну, ребят, я не могу всех вспомнить, но спасибо вам огромное, правда. Так, больше там ничего сказать. А мне никто не помогал, кроме Димыча, это он там что-то разбирался, улучшал, поэтому все это было так долго и нудно. Господи, да, он, Дим, ты спросил... Почему еще? Вот, ну я поговорил с даберами. У меня был разговор с Зартом, с из Анимеди. К сожалению, человек, ну, не захотел, чтобы я выкладывал интервью. Это я и так и сделал. В общем, ребят, он потом отказался. Не надо, не буду. Ну ладно. Вот. Те, кто помнит на Анимеди еще Джулия Блэк. Ну, тоже отказалась она потом. Ну, я убрал сайт там с аниме, с того. Ой, господи, еще кто был? Я не помню, ребят, правда. Ну, в общем, после всех вот этих переговоров, как говорится, и пришла ейка, а каково это озвучивать? Как это? Что это такое? Как говорится, чем это едят? Попробую. Благо, как говорится, хоть не актер, но попытаться можно. Интонацию могу менять. Не, ну, конечно, на ребенка я уже не смогу никак. Я пытаюсь. Пытаюсь голос повысить. но не могу. Ребенка мог бы меня просить. А что не озвучиваешь? Вот ты же видишь ребенок. А ты понимаешь, в чем дело? Я бы озвучивала, но когда я периодически это предлагала своим напарникам на ру и так далее, они что-то считают, что если даже пацан, даже маленький мальчик, все равно должен мужик озвучивать. Я плюнула, больше не предлагаю. А я предлагаю. Ну, ты прекрасная, значит, так и договоримся. Да, ребят, кстати, у меня сейчас не такой уж сильный бас, тут люди возмущались. Тебе с таких мужиков нельзя озвучивать. Бас. Ну это мой максимальный бас. Да. Тренируйся, диапазон решили. Певец или кто? Не надо на эту хвалину назвать. Я когда перед многотысячной толпой исполнял песню, до сих пор страшно не было. Ну так кто-то тебя не видит. Мне было 14. Почему 14? Когда тебя не видят, это все совсем не так. 13 лет. И когда на какой-то вопрос площади... Вопрос персоне. Так, да. Давай договаривай, а потом будем мне тут вопрос. Да я уже не особо-то. Да, у Персика вечный склероз. Но в данном случае он настолько вечный, что я все равно, даже несмотря на весь твой рассказ, я не помню всех этих событий. Хоть убейся. Ну и пофигу, послушаю интервью, самому интересно, что я там наговорила. Так, знаю ли я рецепты роллов? Могу ли поделиться? Насколько я поняла, кстати, мне вот недавно рассказали, что роллы совершенно не японское, а корейское блюдо. Вот. Причем, поскольку это, так сказать, слова натуральной японской японки, я ей абсолютно верю. Так вот, что касается рецептов роллов, все, что я поняла, ролл — это всякая хрень, закрученная в рис. Нет там никаких особых рецептов. Вот нету. Они какие-то есть этнические, чисто оттуда пришедшие, но сейчас туда крутят все подряд. Поэтому главное сам принцип. А чего туда напихать, лишь бы вкусно было. Ну, то есть я по-всякому делаю. Там крабочки, эти вот крабовые палочки там с огурцом и с омлетом, например, и сыр какой-то добавляют. Ну, в общем, что нравится, все закручивают. Делали вот эти вот, знаете, рисовые шарики. Обычно они же без начинки. Делала эксперименты, пихала в них морепродукты. И таки могу сказать, что очень вкусно. Вот. А такояки, кстати, когда я тоже их выясняла, я же хотела такояки делать, да? Давно хотела, мне было очень... Кстати, данго делала. Прикольная штука. Знаете, вот эти сладости-то из рисовой муки пропаренные. Тоже экспериментировала, возвращалась по-страшному. Частично по рецепту, да, который вот там на рисы просто обваленные. А потом, значит, частично, значит, в тесто уже в это в рисовое было добавлено какао. Частично обваливалось в шоколаде. А некоторые шарики просто вот внутрь там клубничину и все это закручивалось. Короче, принцип, конечно, сперт у японцев, а дальше развлекалась как могла. Хочу сказать, что все это жутко вкусно. А вот с такояками было хреново, потому что нету такояченицы, как выяснилось, у нас они просто не продаются. Купить датскую сковородку для пончиков мне тоже не удалось. Хотя теперь, когда у меня есть такояченица, я понимаю, что там очень большие дырки в этой датской сковородке. Я делала в кексницу. Я купила электрическую кексницу. Но это не совсем правильно, потому что такояки, они делаются как во фритюре, а в кексницу, они, понимаете, они пропекаются. Но все равно было очень вкусно. Я делала с капустой, с морепродуктами внутри, значит, потом сыр стала добавлять. Так вот, когда я изучала рецепты этих такояков, тоже выяснилось, что они вообще изначально у них тоже готовили кто как хочет. Такояки вот конкретно со осьминогом. А все остальное это у них просто типа жареные шарики, балаяки, что ли это называется. И туда кладут все, могут просто сырную начинку, могут еще что-то. Просто вот эти такояки, они более устоявшиеся, как бы сейчас вот везде. Так что как только у меня будет трансформатор, ух, я понаделаю. Всем все расскажу. Вот. Все. Давайте дальше вопросы. Кирора, когда будет? Догадываешься, кто? Спрашивает. Что? Про дорожки Кирора? Да. Догадываюсь. Так, вот как только голос восстановится... Итак, честное слово. Сейчас просто не могу, не, Керор точно не потяну. Он там столько болтает. Я просто это самое не выдержу. Исключительно вот из-за простуды. Мне сейчас что попроще надо.